Глава 6. Характер попаданца после переселения его в новый мир не изменился. Поздно в 36 лет что-то менять, но реагировать на все это он стал эмоционально гораздо острее. Беспардонное вранье, которым его накормил Ормус Офер, землянина заметно разозлило. Хотя, казалось бы, чего другого он мог ожидать от заказчика своего убийства? Как бы то ни было, но нынешний Андрей Немченко, в отличие от себя прежнего, стал действовать без долгих размышлений. Пройдя вдоль здания, он свернул в заросшие деревьями и кустами жимолости тупик между морской гильдией и Королевским банком. Андул Рэй уже мог не таиться, уходя в невидимость. Да, старшие маги Кермия и Фрон обещали не распространяться насчет того, адептом какой стихии он является. Но в Гертале, как и в его родном мире, что знают двое, знает ты, свинья. Про теневую суть попаданца теперь ведали уже четверо, если учесть друзей. К тому же исчезнуть в одном месте, чтобы появиться в другом, отдаленному на пару сотен метров или больше, могли почти все воздушники. Однако землянин скрылся от взглядов прохожих не только для ухода в сумрачный слой. Он заодно хотел рассмотреть округу, насколько та подходит для реализации забрезжившего в его сознании плана действий. То, что Немченко увидел в уличном закутке, вполне устраивало. Скрыто от глаз прохожих, безлюдно, и сюда нет вида из окон соседних зданий. Коммунальные рабы появляются для уборки по утрам, а нищие золотой район избегают, во всяком случае, днем. «Долго носила, а, Фиготий?» Услышал он раздраженный голос секретаря гильдии, едва перешел на сумрачный слой и потянулся сознанием к темной снежинке слухача, маячившей в паре десятков метров. «Садись быстрее, бери перо и пиши!» Андрей все слышал так отчетливо, словно находился в шаге от говорившего. Хотел отрегулировать звук, сделав его чуть тише, но понял, что это невозможно и не нужно. Никто в слое реальности ничего не заметит. «Готов, почтенный!» «Кому обращение?» «Никому, болван. Записывай. Приходил наш знакомый». Ормус сделал паузу, промычав что-то нечленораздельное, и продолжил. «Мне удалось его убедить». Послышалась дробь ударов пальцами по столу. «Чего уставился? Все, больше ничего. Сверни и отнеси в дом нашему магистру. Он уже должен из мэрии вернуться». «Передашь ему лично в руки, на словах скажешь, что я к нему вечером». Время пребывания Андрея в сумраке истекло, и окончание фразы он не дослушал, хотя ее смысл и так был понятен. У замечательного заклинания слухачей имелись и такие временные ограничения. Теперь Немченко выяснил, что людоловы, как сказали бы на земле, крышуются, если и вовсе не руководятся, верхушкой морской гильдии. Очень удобно получается. Хватай малолетних оборванцев, грузи их в трюмы и отправляй в заморские страны. Вряд ли разгромленное землянином преступное гнездо было единственным. Наверняка в Нагобине и других городах организована целая сеть по незаконной работорговле. Попаданец, подумав, определился, что его это не касается, пусть королевская власть с этим борется. Он же лишь разберется со своими недоброжелателями. Эти козлы хотели продемонстрировать, что не стоит им переходить дорогу, но так Андул Рэй заставит их об этом пожалеть. Кого-то уже наказал, с кем-то прямо сейчас разберется, а остальные пусть подождут некоторое время. Но расплата всех должна настигнуть. Нельзя никому давать себя в обиду. Рассуждения не мешали Андрею следить за временем. Как только прошел откат на погружение, он тут же оказался вновь в сумраке. Из глубины к нему подлетела и закружилась, обнимая ласковыми дуновениями, тень. Землянин остро почувствовал ее любопытство. «Подожди, родная», — остановил он подругу стихию. «Как всегда, вечером встретимся для беседы, и я тебе все расскажу. Или ты сама увидишь и узнаешь, так?» Видимо, стихия прочитала его мысли, в ее объятиях погружение на второй слой сумрака прошло вообще без всяких мысленных усилий. Поблагодарив подругу, землянин теневым путем переместился обратно в кабинет секретаря гильдии. Убедился, что почтенный Офер сидит в одиночестве, и вышел в реальность. «Ол!» — изумился Орвус. «Но вы же...» Сгусток сумрака, в который Андрей влил сразу 9 гитов, сколько ему позволяла третья ступень, вошел в грудь секретаря. В просмотренных когда-то землянином фильмах и прочитанных книгах «Мститель» обязательно говорил много слов, давая возможность злодею полностью осознать свою вину и мучиться ожиданием неминуемой смерти. Повторять подобную сцену Немченко посчитал глупостью, поэтому его враг умер мгновенно. Более того, попаданец сознательно потратил так много энергии на заклинание. Тело Ормуса иссушилось настолько, что стало легче надетой на него одеждой, в чем Андрей убедился, осторожно приподняв из кресла труп. Было опасение, что мумия при физическом воздействии на нее начнет рассыпаться, и тогда надо будет искать большой кусок ткани, чтобы ее завернуть. Но нет, высохшее тело оказалось вполне крепким. Немченко неслышно метнулся к двери и запер ее на задвижку. От досады, что дельная мысль с засовом у него чуть запоздала, и незваный мог быть обнаружен кем-нибудь случайно заглянувшим, попаданец едва не стукнул себя по лбу. Выдохнув, прошелся по кабинету, рассматривая помпезную мебель из мореного дуба. Некоторые эстетические предпочтения земных нуворишей оказались к месту и в гертале. Ради интереса почитал некоторые бумаги на столе секретаря и усмехнулся. Профессиональному аудитору понадобилось всего пара минут, чтобы определить 5 капитанов. Может, их было и больше, если глубже покопаться, которые делали приличные откаты за получение от гильдии выгодных, очень хорошо оплачиваемых фрахтов. Общие деньги морского сообщества частью возвращались в личные карманы магистра и секретаря. Понятно, никаких документов, связанных с незаконной работорговлей, на виду не лежало, хотя в их наличии Андрей не сомневался. Учет в денежных делах должен вестись всегда. «Что ж, почтенный Офер», — пробормотал попаданец, когда вышло время отката заклинания «Пути тени». «Надо выносить тебя отсюда навсегда». В кабинете имелись и деньги в ящике под столом, и приглянувшаяся землянину качественно прорисованная карта Рамтара, материка, на котором располагался Делиор. Однако брать отсюда Немченко ничего не собирался, кроме мумии. Подняв на плечо то, что осталось от важного чиновника гильдии, попаданец с помощью магии вернулся в уличный тупик. Уложил тело на дно небольшой канавки среди кустарника и мечом присыпал землей вперемешку с листвой. Сегодня труп точно не найдут. На этом действия мстительного вола не завершились. Дождавшись очередного отката, он вновь вернулся в кабинет. В ауре осталось всего 9 единиц энергии, что Андрея нисколько не расстраивало. Нападения на себя он не ожидал, а на создание теневого образа хватит и гита. Еще раз прогнав в голове порядок своих дальнейших действий, Немченко преобразился в почтенного Ормуса Офера и вышел из кабинета ускоренным шагом, напустив на лицо гримасу недовольства. «Почтенный Офер!» — метнулась к нему навстречу какая-то молодая девушка пышных форм, весьма привлекательная и улыбчивая. «А отец просил передать список товаров, которые вы у него спрашивали». Фальшивая личина, увы, не предполагала соответствия голоса принятому образу. Поэтому землянин, не снижая шага, поморщился и отмахнулся, направившись к лестнице. «Господин секретарь, а совещание будет?» — спросил поднимавшийся навстречу мужчина с бакенбардами а-ля Пушкин. Немченко отделался молчаливым кивком. Насколько это соответствовало привычкам Ормуса Офера, было неважно. Таинственное бегство чиновника позже должно списать все несуразности его поведения. Из морской гильдии землянин направился к площади меняльных контор. Там постоянно дежурили носильщики с паланкинами и портшезами. Транспорт с двумя носильщиками сейчас Андрея не устраивал. Не только голос адепта тени, но и его вес не соответствовал принятому образу. Секретарь был раза в 2 тяжелее, что могло вызвать недоумение, а позже и лишние вопросы. Весовая разница между Немченко и Офером, распределенная на 8, при том, что сами паланкины весьма громоздкие, не будет заметна. «Куда будет угодно отправиться уважаемому?» Все носильщики, сидевшие на корточках возле своего транспорта, поднялись, когда Андрей к ним подошел. «В порт и поживее», — брюзгливо объявил землянин, бросив старшему группы большую медную монету в 20 боров. «Еще добавлю, если поспешите». Вряд ли кто-то из рикш знает интонации оффера, так что можно было не таиться. Забравшись в паланкин, он кивнул двоим поздоровавшимся с ним прохожим, богато одетым мужчине и женщине, после чего поспешил задернуть занавеси, чтобы не вступать ни с кем в разговор. Обнадеженные возможностью дополнительной платы, носильщики начали движение довольно резво. Менее чем через треть часа, даже с учетом короткого простоя на улице гончаров из-за сломавшейся и перегородившей дорогу телеги, землянин оказался возле морских ворот. Здесь Андрей постарался, чтобы его увидели и узнали все дежурившие стражники. Раскрыл носилки с обеих сторон. «Приветствую, почтенный Ормис», — изобразил улыбку десятник. Спрашивать ни о чем не стал и повернулся к подошедшему с каким-то вопросом подчиненному. «Куда дальше?» — спросил старший носильщик, когда они вышли к набережной. «Знаешь, где причал для шлюпок с океанских судов? Да? Вот туда и несите». Выплатив, как и обещал, дополнительные боры, Андрей посмотрел вслед доставившим его носилкам и пошел вдоль причальных тумб. Шлюпки без присмотра в порту не оставляли, каждый по одному два скучали матросы. На важного чиновника они смотрели равнодушно, хотя некоторые и приветствовали взмахами рук. «Кого ты ищешь, почтенный?» От компании троих морских офицеров, стоявших возле таможенной конторы, отделился один. «Если не ошибаюсь, ты уважаемый Ормус!» «Не ошибаешься!» Попаданец изобразил кашель и нарочно загрубил голос. «Кто мне нужен, я уже вижу». Не останавливаясь, он прошел дальше вдоль ряда зданий оптовиков и поднялся по ступеням последнего из них. Внутри небольшого зала в этот момент никого не оказалось, и Андрей сбросил с себя теневой образ. В торговый офис заходил почтенный офер, а вошел молодой маг. Попаданец постучал по длинному столу, перегораживающему путь к лестнице, и очень быстро сверху сбежал молодой парень, на год или два постарше Вита. «Чем могу служить, господин?» «Рен Айтер к вам не заходил? Он ищет своего компаньона». «Простите, благородный маг, но я не знаю такого господина». «Да? Тогда, возможно, я ошибся». Немченко пожал плечами и вышел на улицу. На обратном пути, не доходя до таможенного поста, к которому из причалившего баркаса подошли сразу 10 моряков, он свернул между длинными пагаузами перед таверной и веселым домом Большого Окуня, главного портового бордельера. Случайно стал свидетелем разговора двух негациантов. «Гильдейская крыса здесь что-то вынюхивала», — с досадой произнес один из них. «Ты про Ормуса? Он не по нашим делам тут был. Иначе Жежель бы с ним встретился. Но погрузку надо ускорить, сам знаешь что». Тут собеседники увидели проходившего мимо мага, замолчали и уважительно поклонились. «Наверняка контрабандисты какие-нибудь», — подумал попаданец, и ему нет до них никакого дела. В прежней жизни Андрей не был ни злым, ни кровожадным, участвовать в драках приходилось, но не он являлся их инициатором. Однако сегодня попаданец понял суть поговорки, что труп врага хорошо пахнет. Избавившись от очередного врага, он испытал облегчение и удовольствие. Пусть теперь дознаватели гадают, куда и зачем сбежал чиновник морской гильдии. В гавани Нагобина десятки кораблей ежедневно вставали на якорь и уходили из нее. На каком из судов мог уплыть почтенный офер, никто не скажет. Известно будет только одно — порт — последнее место, где секретаря видели. Главное, что ничего схожего между убийством Прево и пропажей Ормуса при всем желании не найти. Жаркая погода побудила землянина зайти в одну из таверн и заказать себе кружку эля с сушеной кефалью. Пока утолял жажду, решил, что наказание магистра стоит отложить до более поздних времен. Если подвернется удобный случай, то можно расправиться с ним перед отправкой за границу. А нет, так и подождет сволочь своего часа. «Благородный Ол не желает познакомиться с приятной и послушной девушкой», — вывел Андрей из размышлений вкрадчивый голос местного сутенера. На земле Немченко с представителями этой профессии дел никаких не имел, так что сказать ему о них было нечего, но в Гертале все платные сводники, с кем ему уже удалось столкнуться, были мерзкими типами. Вот и этот из общего ряда не выделялся. Немченко допил эль и не удостоил придурка внимания, отогнав его жестом, как назойливую муху. Заказывать еще одну кружку не стал. Вспомнил, что дома его ждет хороший обед, вечерняя тренировка и сон. Надо немного отдохнуть, ведь ночью еще предстоит работа. Останки врага надо спрятать более надежно. «Почему так поздно?» — встретила его на пороге особняка цари. «Еда уже остыла». «Подогрейте», — сварливо ответил землянин, усаживаясь в кресло возле камина. Снял сапоги и взглядом поблагодарил Ганю, подавшую ему домашние войлочные туфли. «Кто Жоре синяк под глазом поставил?» Видя, как смущенно и старательно парнишка, открывавший ему калитку, прятал фингал, спрашивать у него самого Немченко не стал. Служанки переглянулись и хихикнули. «Кто-то из двоих учениц городской школы?» — пояснила бывшая воровка. «Твой слуга решил, что новая одежда, которую ты ему купил, сделала его неотразимым». «Тогда понятно», — хмыкнул Андрей. «Надо было еще и умение общаться с приличными девчонками купить. Однако школьницы тоже, видать, не промах. Боевые какие. Их там что, наставники драться учат?» «Я слышала, гимнастика — один из основных предметов», — ответил царь. «Может, и кулаками махать обучают. Так я дам Жоре лечилкой воспользоваться». «Конечно. А для чего она еще нужна?» «Так, хватит болтать. Где мой обед? Алиура! Цари, сходи в лавку Яшта, купи мне полотно для лопаты». «У нас же есть, в сарае две стоят». «Мне повторить свой приказ? Зачем ломать имеющиеся инструменты, когда есть деньги купить новый?» Так рассуждал Андрей. Принесенный служанкой штык он положил в большую дорожную сумку, с которой и отправился в полночь прибирать за собой следы убийства. Опасаться встречи с патрулем стражи ему особо не стоило. Никто из охранников порядка не станет выяснять у дворянина, с какой целью тот так поздно перемещается по городу. И все же землянин старался быть незаметным, пару раз даже уходя в слой сумрака. Труп он нашел там же, где и оставил. Не испытывая никакой брезгливости, раздел мумию догола и закопал. Одежду Ормуса свернул и сложил в сумку, чтобы позже сжечь у себя в кухонной печи. Осветил место захоронения магическим светильником и убедился, что сделал всю работу вполне добротно. «Лежи спокойно», — шепотом пожелал он врагу. «Никто тебя здесь не потревожит». Утром он позволил себе поспать чуть подольше. Завершив тренировку и дав пару советов Жоре, всерьез взявшегося обучаться владению мечом, он отправился в мыльню, возле которой его остановила экономка. «Господин, зачем сжигать?» — спросила она про отданную ей одежду и туфли почтенного Офера. «У меня есть знакомый старьевщик, он хорошую цену даст. Думаю, не меньше 8 оборов. Обноски почти совсем новые, из дорогой ткани». «Великий маг, что ж вы меня все учить-то вздумали, Алиура? Сделай, что тебе сказано!» Мягкость в отношении слуг давала свои плоды. Его домочадцы часто лезли с непрошенными советами, вместо того, чтобы беспрекословно выполнять приказания. И Тимка, и Одисса в один голос советовали ему быть жестче. Он теоретически понимал их правоту, а практически все еще не мог себя заставить быть, как они, в отношениях своих людей. Друзья заехали за ним, когда Андрей еще только начал с Жорой седлать Буцефала. «Жалею теперь, что повелась на престиж», — грустно улыбнулась Ола Гран. «Твой особняк и больше, и красивее, и обошелся на четверть дешевле. Ты слышал про секретаря морской гильдии?» «Кто этот человек?» — уточнил Немченко, подтягивая подпругу и краем глаза, замечая на себе подозрительный взгляд Тимга. «И почему это должно меня интересовать?» «Думала, ты любишь истории про всякие необычные события, вот и спросила». Одисса отлично держалась в седле, словно была одной из мифических амазонок, перенесенной в Герталу. «Он пропал, и никто не знает куда. Вся стража со вчерашнего вечера его ищет». «Кто ищет, тот всегда найдет». Землянин вскочил в седло и с намеком подмигнул Олесму, мол, позже поговорим. пора нам со своими подчиненными ехать знакомиться».